Глава 14. Выскочив через все такой же нервно дергающийся портал, я оказался на пепелище. Камень стерт в труху, земля раскалена и черна, в воздухе огромные клубы пыли. Молниеносными вспышками по всему этому безобразию носятся боги, добивая каких-то мелких ползающих костяных гадов. Присмотрелся. Не добивают, а ловят. Отправляю в пространственное хранилище. И только плиты жертвенного алтаря, внутри которых хреново работал портал, остались невредимыми. «Дима!» Сзади на меня набросилась Арин и прижалась всем телом. «Спасибо». Я молча улыбнулся и поднял лицо к небу. «Обещай больше не делать подобных глупостей без моего согласия. Если бы не метка, которую я на него повесил, еще неизвестно, сколько бы времени пришлось искать это место. И что бы с тобой за это время произошло?» «Хорошо». Положила она подбородок мне на плечо. «Мы ведь победим? Что делают боги, я не до конца понимаю». «Милочка!» Внезапно на ее плече появился крысюк, принявшийся за умным тоном объяснять, что сейчас происходит. «Эти союзные вам боги провернули самую настоящую операцию. Они застали врасплох сильного и живучего врага, умудрившись убить первую из его ипостасей. Все это настолько сильно ослабило его, что он будет еще долго зализывать раны в своем домене». Я повернулся к этому нахалу, заглядывающему между грудей Арин, и схватил его рукой. А ведь недавно называл ее страшной. И трожопы какой. Не будет он раны зализывать. В домене с ним сражается мой наставник, и мы его довольно сильно ранили перед началом битвы. С учетом того, что он и так ослаблен после бойни тут, завтра для него вряд ли наступит. А теперь расскажи мне, что за жезл ты спер и для чего? «Ой, а можно попозже?» «Не можно». «Ладно, смертный. Как ты знаешь из моих рассказов, я воплощение легендарного покорителя звезд и величайший авантюрист в галактике. Я бороздил космические просторы в поисках величайшего сокровища — планеты Ван. Это колыбель всего живого, вышедшего за пределы биомов в галактике. Когда я нашел ее, защитные средства сокровища отправили меня в другую реальность, другую параллель». «Короче, Склифосовский». «Не знаю, что это за монстр такой, но суть в том, что я иду по пути поиска сокровищ с планеты Ван, дабы разгадать ее тайну». Деловито задрал он хвост, сложив лапы на груди. «Понятно. Ты звездобол. Жезл истины нужен для того, чтобы узнать, кто ты на самом деле. Да, выдумщик?» «Эй, зачем так грубо? Да, я не помню, кем был до превращения в крысу. Но это лишь значит, что моя история имеет такие же шансы оказаться правдой, как и все прочие». «Как закончим, попробую тебе помочь, используя артефакт. А ты крысой сразу в домене Сантинелла оказался или еще тут бегал?» «Если память не подводит этого императора галактики, я был настолько велик, что сразу оказался в окрестностях руин храма Всебогов, принесенного сюда из далекой погибшей планеты». Крыс продолжал выдавать фантазии за реальность. «Но кем я был, не помню. Пленение негативно на меня повлияло». «А ты забавный. Выдумщик поклеще кляксы». «О, госпожа души моей, если вы только позволите мне слышать стук вашего сердца, я с радостью буду каждый вечер рассказывать вам о своих легендарных похождениях. Вы знаете, что однажды я заставил планеты вращаться в обратную сторону? Это было так увлекательно и волнительно! Или, если позволите, я поведаю вам совершенно правдивую историю о том, как я заполучил семечко космического древа и втайне пробрался на самую жуткую планету самой жуткой и кровавой империи в галактике, где тайно посадил его и прорастил. Меньше чем за 2 дня планета оказалась уничтожена, а опасная и злая империя развалилась на части». «Дим, можно забрать его с собой?» «Контракт подпишет, и ради бога. Сказочников у нас в порте я не припомню». Краем глаза я посмотрел на крысу системным взглядом, проверяя данные в системе. «О, ничего себе! Пока крысюк болтал, представляясь разными титулами и именами, эти самые титулы и имена в графе его ника менялись. Прям как моя иллюзия обмана». «Барон Шкирс. Уровень 30. Очков жизни 100%. Статус дружелюбен. Не опасен». Спустя одну историю он сменил имя на «Император Дунг», а затем стал космическим пиратом Йохо. «Интересного пленника вы нашли и освободили». Рядом приземлилась Хель, по щелчку пальцев отправившая крысюка поспать. «Не могу сказать, что он может быть для вас опасен или что-то такое, но прошу соблюдать осторожность. Системные контракты с ним работать не будут». «Имя меняется», — догадался я. «Верно, но ты девочка моя», — повернулась она к Карен. «Можешь использовать ту каплю сока с цветка рандезии, что хранила для своего брата. Ему она уже ни к чему». Так начали всплывать секреты. «Хель, а ушедшему не поможешь?» — намекнул я на его сражение. «Путь в домен Сантинелла закрыт, но не переживай, все будет хорошо». Весьма кровожадно улыбнулась богиня. Хель ушла, чтобы навести порядок. Боги один за другим исчезали, напоследок одаривая нас двоих взглядом. Ну и Крусюка заодно. «Что за цветок такой и что за история с твоим братом?» «Цветок рандезии, легендарный, по меркам системы. Я добыла капли его сока в пустошах еще до встречи с тобой. Если я смешаю его со своей кровью и напою им кого-нибудь, то смогу получить контроль над душой существа и убить, если вдруг захочу. Хватит одного желания. Я берегла его для брата, чтобы заставить его трудиться и дрожать за свою жалкую жизнь, искупая то зло, что он принес мне, семье и нашему миру. Таков был мой план». «Плохой план, как по мне. Да и с крысы этой сказочной не совсем понятно. Он из фарфора или эмали, ожившее произведение искусства. Как он выпьет?» «Не знаю, но мне теперь эта капля ни к чему. А наш сказочник имеет неплохие способности, раз смог выжить в домене такого сильного бога и не умереть. Я прямо ощущала, что меня разрывает на части от нахождения там. Не уверена, что именно, но что-то защищало меня, не давая погибнуть». Я тут же вспомнил, что поделился с ней своей божественностью, дабы разбудить. Вот и ответ на ее вопрос. Но говорить ей о том, что я способен на подобное, не стоит. И крысе запрещу. Если он у нас вообще останется. «Предлагаю не спешить. Давай уберемся из этого места, найдем берлогу для отдыха, и там сперва жезлом истины пройдемся. Будет все хорошо, применим твою каплю. Идет?» «Хорошо. А что там в пещерах случилось?» «Ушедший явился. Битва началась. Помог ему переместиться. Не стал я вдаваться в подробности. Впрочем, уходить до окончания схватки мне тоже не хотелось. Поэтому и принялся ждать, параллельно складывая в мешок Саурта все, что плохо лежало. Под осколками каменной статуи даже нашелся осколок кости дракона, который я тут же оценил. Спасибо способности, подсвечивающей добычу». «Осколок воплощения. Насыщенный силой осколок. Хранит 4867 единиц маны. Способен один раз восполнить запасы маны. Ранг легендарный. Прочность 1 из 1. «Ого! Если в таком маленьком осколке, размером с половину моей ладошки, столько маны содержится, то сколько ее в тех костях, которые можно вместо колонн в доме использовать? А еще, хоть это и не прописывалось, но в осколке содержалась даже не капля, а так, крупица божественности Сантинелла. Поглотив осколок, я бы поглотила и ее. Но там был такой мизер, что мне даже на мгновение божественного взгляда не хватило бы». «А? Что я проспал? Где все? Простите, что-то меня сморило. Видимо, прошел очередную эволюцию, которая сделала меня на один шаг ближе к моему истинному титулу убийцы звезд». В своем репертуаре плел несуществующие титулы Крысюк. «Все хорошо. Ждем итогов битвы и сваливаем. Ты говорил, что хотел бы остаться, но я все-таки вынужден тебя спросить еще раз». Подошел к авантюристу и завис над ним, подобно гиганту. «Ты с нами? Несмотря на все риски и опасности, готов потерять жизнь, если потребуется, но не предать нас? Или же забирай свою цацку из сокровищницы и вали на все четыре стороны?» «Что? Ты что за человек такой? Я же крыса! Фарфоровая, как ты выразился. На меня камень упадет, я умру. Куда я пойду сам? Еще и с таким артефактом. Ну уж нет. Давайте ваши бумажки-шмумажки подписывать. От меня вы теперь не отделаетесь». Крысеныш встал на задние лапы и покачал своим маленьким кулачком. «Ну раз так, сиди спокойно и жди. Уйдем отсюда и пообщаемся с глазу на глаз». «Хорошо». Подмигнул он мне, каким-то образом втянув внутрь своей маленькой головы красный рубин. Долго ждать не пришлось. Я почувствовал окончание битвы еще до того, как ушедший появился перед нами. Так хорошо почувствовал, что, получив свой процент божественности от нанесенного Сантинелла урона, скрючился, ощущая, как бросает то в жар, то в холод. Мир менял краски. Руины вокруг становились серыми. «Что с тобой?» Тут же бросилась ко мне Арен, срывая с пояса эликсир полного восстановления, и я с трудом показал ей, что не нужно. Не поможет. Меня все еще трясло от попавшей в организм силы, которой было на порядок больше, чем всей той божественности, что имелось у меня до похода в домен. А ведь я ее там почти всю и оставил. «Все хорошо, Арен. «Он справится», — рядом показалась тень его темнейшества. «Я смотрю, все закончили наводить порядок. Отлично. Я тоже, пожалуй». Ушедший тяжело вздохнул и закачался, роняя на землю кусок амфорной тьмы. «Потрепал меня этот ублюдок. Слышишь меня, избранник? Ближайшую неделю ты сам по себе. Займись своими хвостами. Мне надо переварить добычу и восстановиться. Особо я тебе не помощник». «Спасибо, что заботитесь о нас». «Нет, это вам спасибо. Вашими стараниями наш пантеон не только усилился, но еще и сплотился. Жаль, времени совсем мало осталось. Подтягивайте хвосты. Правда может раскрыться раньше, чем мы рассчитывали». Я все слышал. Через 2 минуты после его ухода меня, наконец, отпустило. «Фу! Так, как торчок без дозы!» «Дим, что это было?» «Сила. Чужая. Вредная». «Так а зачем она тебе? Это явно не на пользу твоему здоровью». Со скепсисом посмотрела на меня Арен. «Ты права. Но моим врагам она еще больше вреда принесет». Улыбнулся я, поправляя одежду. «Ну что, сваливаем отсюда». Крысюк забрался на плечо Арен и дал команду выдвигаться, на что я улыбнулся и посмотрел в далекую, едва заметную точку под облаками. Картинка, посланная мне воробушком, удивила. «Что такое?» «Аракхи не хочет сюда лететь. После всего он вообще не хочет здесь оставаться. Придется до границы города как минимум дойти», — объяснил я то, что мистическим образом увидел в переданных им образах. «И пускай мы были далеко друг от друга, птицу это не помешало». Город остался позади. Маленькая точка превратилась в огромного птица, от вида которого фарфоровый сказочник задрожал и принялся громко возмущаться, обвиняя нас в том, что мы задумали его убить. «Трусишка какой!» — улыбнулась Арен и, схватив хвостатого, забралась на удивленного Аракхи. «Прости, дружище, немного больше пассажиров, чем обычно», — погладил по шее свой пернатый самолет. Обратный полет, кстати, прошел немного по другому маршруту. В сторону пустоши, огибая гиблые мертвые земли. Порывался начать драку птиц, заметив племя гигантов, что шло по пустыне ко все той же пустоши. «Не сегодня, мой друг, не сегодня!» Кое-как уговорил я его, и мы прекратили снижение. «Лучше как закончим, полетим в Шеллион. Погоняешь там местных виверн. Идет?» Согласился воробушек, а потом резко ускорился, дернулся и заложил крутой вираж, рисуясь перед гигантами и обещая прилететь к ним еще раз. Впереди уже ясно виднелась смена биомов. Начало новой территории каменных, безжизненных пустошей, поросших кактусами и другими живучими растениями. И тут Аракхи заприметил стаю летающих рептилий. Быстрые и проворные гады. Однако, как он не старался их поймать, а с 2 полноценными пассажирами на шее и без возможности применить магию ветра и молнии, не справился. От разочарования его спас только вид огромного гроха, что высунулся из земли подышать свежим воздухом. «Он, кстати, съедобен и довольно неплох на вкус, если правильно приготовить. Хочешь заморить червячка?» Тут же закричал он и спикировал к огромной твари. Я даже сказать ничего не успел, как птиц уже врезался когтями в гроха, отчего мы чуть не вылетели с нашего проголодавшегося Боинга. «Полегче, приятель! Это довольно опасный местный хищник! Один из сильнейших! Если его не добить, уйдет под землю! Давай, десантируй нас и карауль в небе!» Предупредил я его попытку ссапать и вытащить червячка. Глупая, конечно, попытка, ничего не скажешь. Оказавшись на земле, я побежал в сторону огромной твари, что уже вовсю махала своими щупальцами, пытаясь поймать наглую и взорвавшуюся птицу, что после первого же виража царапнула его когтями. «Смертельный луч! Усиление тьмы! Так, пошла жара! Хищный лес! Мы не позволим ему уйти!» Начал я прожарку твари, раскидывая вокруг корневой невод. «Надо будет и людей накормить! Ха, поставим лагерь! Сараки в небе, к нам никто незаметно не сунется». Битва много времени не заняла. Усиленный луч сносил с каждым мгновением все больше и больше урона, что заставляло червяка спешно убираться. Увы, я и этот его ход предсказал, причем предрек его к гибели. «Грох 35 уровня погибает. Получено 6650 опыта, 210 золотых монет, легендарный сундук, сердце гроха». «Хм...» Выходит, он все-таки кто-то вроде босса местности, босса биома, и за него дается чуть больше опыта, чем за тварей равного уровня. Да и лут выпадает приличнее. Надо бы в гости к Колотухе заглянуть. Заодно ему с квестом поможем. Давно уж я обещал, да только долг был путь мой в эти земли. Ушедший прав. Нам пора заняться своими обещаниями и создать побольше должников на покоренных землях. Это будет полезно для Империума. Я бросил на землю куб, вытягивая дверь и открывая проход в волшебное измерение моей общаги. «Арахи! Подожди! Не трать силы!» Остановил птица, что пытался вытащить застрявшую в земле тушу. Немного поколдовал с лесом смерти, и побеги десятками выросли из земли, стелясь как канаты. Пронзив червя, они стали напоминать цепи или лямки бурлаков, коими они тянули огромную тушу корабля. «Так-так, пора звать мужиков! Ужин вытаскивать из норы!» «Отец! Командиры! Как насчет поужинать с самым страшным монстром пустошей?» Я с улыбкой посмотрел в глаза внезапно готовых к бою людей и дополнил, что уже убил его, так что они могут расслабиться. Только немного поработать с разделкой и готовкой придется. Люди высыпали на улицу, и я обнял Арин, заметив оценивающий взгляд отца. «Бать, знакомься. Это и есть то самое срочное дело, попавшее в ловушку. Как видишь, цела и невредима». «А это твой папа?» Внезапно смутилась, пытаясь прикрыть полуголые ноги Арин. «Что? Это... Может, у меня еще и внуки есть?» «У меня есть! И много! Целая планета внуков! Хотите, расскажу?» Выбрался из-под декольте крысюк, за что был тут же наказан, отправившись в полет в обмякшую тушу гроха. «Боже!» От стыда зашлась краской Арин, которая сама не ожидала подобного. Ее потенциальный ручной фарфоровый сказочник всего пару мгновений назад с ошалевшими глазами бегал в паре метров от нас, разглядывая погибшего гигантского хищника-пустоши. Когда? И главное, как он сумел пробраться под одежду? «Какой странный ручной зверек у вас, еще и говорящий», — удивился отец. «Но я разделяю его тягу к прекрасному. Позвольте представиться, гвардеец, лидер всех этих людей и отец этого балбеса. Надеюсь, он вас не обижал. Вы, если что, только скажите. Легендарный отцовский ремень всегда готов оказать помощь в воспитании». «Ну, вроде контакт налажен. Ладно, скоро ночь. Надо успеть обустроиться. Душная общага людям ужасно надоела. Аж в лице поменялись, когда увидели заходящее солнце и небо». «Дмитрий, ты куда?» «Пойду, мертвых стражей разбужу. Пускай патрулируют». Я оставил красавицу рядом с отцом и вошел внутрь маленького, но персонального мирка. «Подъем, лодыри! Есть шанс проявить себя перед теми, кто все еще умеет дышать полной грудью!» Затрещали кости, заскрипел металл. Надо бы открыть в общаге мастерскую. Или даже некромастерскую Аида. «С моими-то возможностями? Легко!»